Глава 12. Я не удержалась и перед тем, как пойти обедать, обошла дом в сопровождении Мариет. На втором этаже напротив моей оказалась еще одна гостевая спальня. В другом коридоре гостиная и небольшая библиотека. Пусть и не такая, как у Армана, но, бегло осмотрев книги, я порадовалась. Все нужное, в том числе и этикет. И книги по родам, ну и остальное интересное. На первом этаже, кроме просторной гостиной, где предполагалось принимать посетителей и устраивать чаепитие, будь таковые у меня внезапно образуются, имелась еще одна столовая, угловой кабинет с выходом в садик, кухня и комната Мариет. Садик привел меня в восторг. Небольшой, огороженный со всех сторон стеной, скамейка с мягкими сиденьями под навесом от дождя, клумба, несколько пышных кустов с бледно-розовыми цветами. Даже фонтан журчал в углу. Ну, прелесть же! Мэтр Жано оказался сухопарым, долговязым мужчиной с добрыми карими глазами и повадками заботливого дядюшки. Едва я появилась на пороге кухни, как меня тут же отвели обратно в столовую, шикнули на Мариет, чтобы накрывала для леди. И буквально через 10 минут передо мной уже выставляли вкусняшки, пахнущие не менее аппетитно, чем те, что я ела у Армана. И выглядевшие также слюнно-отделительно. Салат из двух видов капусты с миндалем, с кисловатым соусом, овощной крем-суп с беконом и потрясающее суфле из телятины с каким-то умопомрачительным соусом. Я едва не мурчала от удовольствия, наворачивая обед. На десерт мне подали сочную томленную грушу со сливками. После такого срочно понадобилось растрясти калории, и я, пересилив желание завалиться на диван с книжкой, отправилась на прогулку по кварталу. В кабинете, к счастью, обнаружила подробную карту Эрхельма, любезно оставленную на столе, за что Арману еще раз большое спасибо. Прогулка удалась. Нашла несколько магазинчиков с нужными мелочами, обнаружила крытый рынок, уже, правда, закрытый. Торговля там начиналась с раннего утра и шла до 12 дня. И даже небольшой парк был в получасе ходьбы от моего дома. Вернулась я под вечер, когда зажгли магические фонари, усталая, но довольная, и ждал меня вкусный ужин от мэтра Жано. Если честно, видеть Армана не хотелось, а хотелось разделить первый мой вечер в столице самой собой. Набрать ванную, налить бокал вкусного вина, имелся тут небольшой запас, нарезать сыра и посмаковать эмоции. Но могут же у канцлера найтись важные государственные дела, правда? Нашлись. Утром я проснулась одна. И ночью меня никто не будил. Слава богине! Так что я выспалась, отдохнула и готова была к активному началу иной жизни. Сегодня предстояли два важных дела. Посещение модистки и купалин. А еще освоение кристалла вызова, который я вчера мельком видела в холле на тумбочке, на специальной подставке. Своеобразный местный аналог телефона. По нему можно было связаться как с человеком, так и с каким-нибудь домом. Особняки, наиболее известные магазины и рестораны, разные учреждения имели стационарный, ну и личные тоже имелись, конечно, только размером меньше. Чтобы вызвать, требовалось лишь коснуться кристалла любой магии и произнести имя или название места, с которым требовалось связаться. Очень удобно, как по мне. Если же сразу не отвечали, то на кристалле оставалась светиться метка, по которой было понятно, что кто-то хотел пообщаться. Опять же, прикоснувшись к ней магией, можно было связаться с жаждущим внимания. Слава богине, Мариет не стала будить меня. Я еще вечером ей строго наказала не являться ко мне в спальню, пока не позову. Но что поделать, не привыкла я, чтобы в комнату кто-то вламывался. Да и вообще, на работу не надо. Не надо, так зачем подскакивать ни свет ни заря? Вот уйду по делам, пусть убирается в спальне. Да и одевалась я тоже самостоятельно. Итак, мой первый выход в люди, так сказать, без страховки в виде Армана. Я не стала придумывать ничего лишнего, всего лишь выбрав платье в соответствии с легендой. Вдова, вернувшаяся в Эрхельм и готовая окунуться в столичные развлечения и суету светской жизни. Золотистый узорчатый шелк, отделка кружевом в тон и наборы стопазов. Тоже накопители, естественно. Все как полагается. Не удержавшись, прикрепила шпильками очаровательную шляпку с вуалеткой. В сочетании с остальными она лишь подчеркивала мой статус свободной женщины, не стесненной рамками этикета слишком сильно. Усмехнувшись отражению, прихватила сумочку с чековой книжкой и спустилась вниз. А там мне навстречу уже вышла Мариет, бодрая и свеженькая. «Доброе утро, миледи!» — радостно поздоровалась она и махнула рукой. «А вам тут утром принесли. Только карточка лично для вас. На ней магическая метка». Добавила она, и глаза служанки заблестели любопытством. «Так-так, интересно. Арман рискнул вот так открыто что-то прислать?» Я перевела взгляд на тумбочку, где стоял кристалл и серебряный поднос для карточек и записок. Вот там и лежала перевязанная бантиком коробка с каким-то логотипом, источая тонкий вкусный аромат. За ленточкой торчала карточка, как и говорила Мариет. «Хорошо, спасибо», — кивнула я и подошла к коснувшей записке. Воздух вспыхнул вокруг золотистыми искрами, и на плотной бумаге проступили буквы. «Хорошего дня! В купальнях сегодня будет баронесса Детрелли. Она наверняка захочет познакомиться с тобой, не упусти шанс». Понятно, без подписи, а как только я прочитала, буквы вспыхнули и исчезли. На их месте проступили всего два слова. «Приятного аппетита, конспиратор». Хмыкнув, я сунула карточку в сумочку и взяла коробку, повернувшись к Мариет. «Завтрак готов?» «Да, миледи, я скажу мэтру Жано, что вы проснулись», — подхватила служанка, снова стрельнув на коробку любопытным взглядом, но не задав ни единого вопроса. «Хорошая девочка. Вышколенная. Впрочем, не сомневаюсь, что Арман тщательно отобрал тех, кто будет в этом доме работать. Как бы еще они сами за мной не шпионили. Впрочем, пока ничего, что хотелось бы скрыть от канцлера, я делать не собиралась. И отправилась в столовую». «Мариет, мне нужен мобиль через полчаса. Я собираюсь поехать к модистке», — сообщила служанке, пока она споро накрывала на стол. «Вот карточка водителя. Я выложила ту, что дал мне вчерашний шофер». «Сделаю, леди», — кивнула она, забрав карточку. В коробке оказались фруктовые корзиночки с воздушным ванильным кремом, которые я с удовольствием слопала в конце завтрака. А к назначенному времени меня ждал знакомый мобиль, и я устроилась на заднем сиденье, озвучив адрес. Конечно, его мне дал Арман, еще когда я гостила у него. Не та модистка, которая обслуживала сливки общества, но у нее заказывали платье большинство дам высшего света, и по статусу она мне вполне подходила. Салон располагался на одной из главных улиц Эрхельма, в Цветочном проспекте, и мы ехали до него минут 10, не больше. Я продолжала с любопытством разглядывать город, пока мобиль не остановился перед очередным особняком с лепниной, на первом этаже которого виднелись широкие витрины с манекенами. «Ага, мы на месте». «Я подожду вас на стоянке, миледи», — сообщил мой шофер. «Она на следующем перекрестке. Думаю, часа на два я там застряну», — задумчиво протянула, прикинув свои надобности. Выйдя из мобиля, я поднялась на крыльцо и толкнула дверь. Зашла в помещение, и надо мной мелодично звякнул колокольчик. Внутри было весьма уютно. У стены диван и несколько кресел, столик, корзинка с печеньем, чайник и чашки. Там сидела группа леди, видимо, ожидая заказа. У прилавка стояла еще парочка, но едва я появилась, взгляды скрестились на мне. Кто бы сомневался. С независимым и невозмутимым видом я прошла к прилавку, справившись с мимолетным приступом неуверенности, и ко мне тут же подошла одна из помощниц, одарив профессиональной улыбкой. «Добрый день, миледи. Чем могу помочь?» — прощебетала девушка. «Мне бы новый гардероб подобрать. Я недавно приехала из поместья». Тоже с улыбкой сообщила я, краем глаза отмечая выражение любопытства, проступившего на лицах посетительниц. «Представляю, как их плющит сейчас от желания узнать подробности. Держалась я ведь не как провинциалка и выглядела вполне себе леди». «О, конечно, прошу вас, пройдемте». Оживилась девушка и сделала приглашающий жест рукой. Как раз одна из примерочных освободилась. «Ну?» «Теперь набраться терпения и подобрать наряды, подобающие леди моего положения. Надеюсь, все пройдет без происшествий». Что ж, время пролетело незаметно. Зато я обзавелась вполне приличными платьями и костюмами разных фасонов и даже заказала парочку вечерних на будущее. Хозяйка салона почтила меня своим присутствием, отпустив клиенток, и, конечно, пришлось представляться. Не сомневаюсь, слух о баронессе разлетелся по городу в кратчайшие сроки. Вот и посмотрим, что будет в купальнях происходить. Договорившись, что подогнанные и готовые платья мне доставят прямо по адресу, я вышла из салона, чувствуя, что надо бы уже и пообедать. Так что я поехала домой, есть и собираться в купальне. «Ну, Франсуа, что ты думаешь о той женщине?» Небрежно спросил Арман, когда заместитель пришел к нему следующим утром с ежедневным отчетом. «Как она тебе?» «Очень милая. наклонил голову серый паук. «Только для провинциалки слишком хорошо в столичной жизни разбирается». Арман усмехнулся и кивнул. «Я ей тоже об этом сказал. Обещала исправиться». «А еще что можешь сказать?» «Она мне кое-кого напоминает». Лицо Франсуа чуть нахмурилось, взгляд стал отсутствующим. «Эти черты лица...» «Лилиан де Орли!» Снова кивнул Арман, и рука потянулась к карману, где лежал медальон, но остановилась на полпути. «О!» Заместитель моргнул, но больше ничем не показал своего удивления. «Они родственницы?» — осмелись спросить. «Она ее дочь». Коротко обозначил положение вещей канцлер и замолчал, поглядывая на Франсуа. Весь свет знал, что Арман ухаживал за Лилианой, настойчиво добиваясь ее внимания, и секрета он из этого не делал. А вот остальное... «Хм, взрослая барышня», — осторожно заметил Франсуа. «Весьма», — хмыкнул Арман, соединив кончики пальцев и продолжая довольно усмехаться. «Ну что, небось, жаждешь узнать, что я собираюсь делать дальше?» Канцлер выгнул бровь. Ему самому хотелось поделиться с кем-то, и Серый Паук — единственный, с кем это можно было сделать. Он уж точно не станет трепать языком направо и налево. «Если милорд сочтет нужным сообщить...» Почтительно отозвался заместитель. Арман откинулся на спинку кресла, помолчал, а потом негромко произнес. «Вивьен в самом деле похожа на мать. И я не сомневаюсь, не только ты это заметишь. Думаю, отца Вив тоже ждет сюрприз, и я наконец-то узнаю, кто же отнял у меня Лилиану». Глаза Армана сузились, в них блеснул опасный огонек. «О да, месть будет сладкой, особенно когда он женится на Вивьен, ведь по документам она вдова». Свободная женщина, вольная сама, распоряжается своей жизнью. И ничего этот отец поделать не сможет. Только так же беситься от бессилия, как когда-то Арман. Губы канцлера растянулись в усмешке. Он еще немного позволил себе помечтать, а потом тряхнул головой и вернулся в настоящее. «Ну, что там с приютами, Франсуа?» Он протянул руку к неизменной кожаной папке. «В окрестностях Эрхельма их 5. Проверяем». С готовностью ответил Серый Паук. «Не найдем, будем дальше по спирали». «Хорошо», — задумчиво отозвался Арман, листая отчеты. «Королева, вчера обедала с одним из претендентов. Сегодня у нее прогулка с виконтом Эрли». Снова последовал ответ. «Графиня не вызывает подозрений». «Да, пусть гуляет. Пока», — перебил Арман, небрежно махнув рукой. «Но посматривай за ней, да?» Он углубился в дела, стараясь не слишком часто в мыслях уноситься к Вивьен. «Как она там обживается?» Ничего, вечером обязательно заглянет, как разберется с ворохом дел. Купальни «Нежный пар» располагались в центре большого парка, прямо на горячих источниках, которые маги вывели на поверхность. Павильон из белоснежного, с розовыми и серыми прожилками мрамора, с колоннами и лепниной, смотрелся воздушным и невесомым, окруженный цветущими кустами. Круглое здание с куполом в центре, от него расходились два крыла — плавно изгибаясь и словно обнимая небольшую площадь, посыпанную гравием. Здесь останавливались экипажи и мобили, высаживая клиенток и скрывались за павильоном на стоянке, дожидаясь своих хозяек. Тут вышла и я, распрощавшись с мэтром Фоулером и договорившись связаться с ним, когда закончу расслабляться. Ну, вкусим, так сказать, местных спа-процедур. Я зашла в просторный гулкий холл, выложенный плиткой из того же мрамора. Вышел причудливый ковер, почти как настоящий, и огляделась. Витражные окна создавали яркую атмосферу разноцветного калейдоскопа, круглый купол был расписан цветами, птичками и бабочками. Из холла вели 3 двери. Оказывается, здесь имелось еще и 3-е крыло, за самим зданием. Не успела я озаботиться вопросом, куда идти дальше, как ко мне буквально подпорхнула милая барышня в пышном розовом платье с кукольными льняными кудряшками и приветливой улыбкой на лице. «Чем могу быть вам полезна, леди?» — прощебетала она. «Вам назначено время?» «Да, я баронесса де Лорель», — представилась, постаравшись произнести новое имя как можно непринужденнее. «О, да, конечно, пройдемте», — просияла барышня, захлопав ресницами. «Желаете в общий зал или сразу в отдельную кабинку? Сейчас не очень много народу. Большинство выбирает вечерние часы и индивидуальный комплекс процедур». «Я у вас первый раз», — перебила я сопровождающую, шагая за ней к двери посередине. «Так что давайте сначала посмотрю, что тут к чему, а потом определюсь». Уверена, Франсин де Трелли, с которой мне нужно познакомиться, именно в общем зале, а не в уединении. Иначе где же сплетням разжиться? Излишней скромностью я не страдала, фигуры стесняться нечего, так что познакомлюсь с местным курятником. Барышня привела меня в отдельную переодевалку. Уютное помещение с диванчиком, шкафом для одежды и столиком. Там уже стояла корзина с фруктами и графин со освежающим напитком. «Переодевайтесь здесь, миледи. Вам понадобится помощь». Местная служительница вопросительно посмотрела на меня, и я покачала головой. «Тогда вам потом в эту дверь. Вы сразу попадете в общий зал с бассейном. Туда выходит целебный источник», — пояснила барышня. «Долго сидеть не рекомендуется. Не больше 20 минут, а потом перерыв. Если вам что-то понадобится, просто дерните за этот шнурок, и я приду». Она показала на витой шнур с кисточкой. «Приятного отдыха, миледи». Сделав реверанс, служительница удалилась. В шкафу я обнаружила махровый халат, естественно, тоже розового цвета, и тончайшую батистовую сорочку. Как понимаю, аналог купальника. Мало что скрывающий, конечно, но расположено, наденем. Я быстро переоделась, накинула халат, распустила волосы и открыла дверь, ведущую в общий зал, невольно задержав дыхание. Волнение легонько пощекотало изнутри, а потом ему на смену пришло любопытство пополам с азартом. Я жаждала окунуться в новую атмосферу и проверить, насколько впишусь в здешнее общество. В нос ударил приятный минеральный аромат. Тело окутал душистый пар, а в уши ворвались веселые голоса, плеск воды и смех посетительниц. Центр большого зала занимал бассейн с водой, исходящий тем самым паром. Над ним была устроена стеклянная крыша, пропускавшая солнечный свет. По периметру стояли лежанки и каменные постаменты, типа как в турецких банях. И на них возлежали местные красотки, готовы спорить на что угодно, греясь на теплой поверхности. В воде плескалось несколько леди, свеженьких и молоденьких, а вот дамы постарше предпочитали снисходительно наблюдать с лежаков, потягивая вино в бокалах. Ну или что-то освежающее. Итак, где мне тут искать Буронессу де Трелли? Хотя, скорее всего, вон та пышная леди в ярко-алом шелковом халате. Она и есть. Кто бы еще окидывал зал орлиным взором, пощипывая кисть винограда, и на кого бы еще так заискивающе и одновременно восторженно смотрела молоденькая барышня, сидящая рядом? Что ж, идем знакомиться. Точнее, создадим возможность, чтобы меня заметили. А там, думаю, само пойдет. Я решительным шагом направилась к ступенькам. Они как раз находились ближе к предполагаемой баронессе. Выбрав свободный лежак, скинула халат и с невозмутимым видом начала спускаться в бассейн, сразу ощутив прямой и полный любопытства взгляд леди в красном халате. А потом немного отвлеклась, с удовольствием окунувшись в бодрящую, полную щекочущих пузырьков воду. В бассейне, оказывается, у бортиков еще и располагались удобные скамейки, на которых можно было сидеть, не нагружая тело лишними движениями. Ох, хорошо. Я зажмурилась от удовольствия, откинувшись затылком на бортик и расплывшись в улыбке. Да, пожалуй, я стану завсегдатой этого местечка. А если тут еще и комплекс всяких интересных процедур имеется, тогда понимаю, почему сюда запись на неделю вперед. Не забыть сказать Арману спасибо. Так. «Ну и кто тут у нас?» — раздался глубокий, звучный голос рядом, заставив вздрогнуть и вынырнуть из нирваны. «Милочка, кто вы? Почему я вас не знаю?» Потребовали у меня ответа, и пришлось открывать глаза. Леди стояла передо мной, внимательно рассматривая. Тонкий батист облепил внушительную грудь с темными кружками сосков, черные, как смоль. Волосы были высоко забраны и заколоты шпильками. Прокурорский взгляд темно-серых глаз, казалось, просвечивал насквозь. Соболиные брови нахмурились, словно то, что леди меня не знала, являлось вопиющей несправедливостью и лично моим промахом. «Отлично! На ловца и зверь бежит!» «Простите!» Я улыбнулась как можно дружелюбнее и выпрямилась, не опуская головы. «Я всего 2 дня как в Эрхельме, давно не была в столице и...» «Кто вы?» Бесцеремонно перебила меня леди, скрестив руки на груди. «Баронесса Вивьен де Лорель». Послушно представилась, подавив желание вытянуться во фронт и отдать честь. Хихикнула про себя. Моя собеседница и правда вела себя по-командирски. «Ага!» — леди прищурилась, удовлетворенно кивнула. «Франсин де Трелли. И тоже баронесса, значит, будем держаться вместе!» — распорядилась моя новая знакомая и протянула руку. «Пойдем! Я хочу знать, почему такая хорошенькая леди прозябала где-то там в провинции и не добралась до столицы!» — повелительно произнесла Франсин. Одна из леди послушно освободила лежак, бросив на меня не слишком дружелюбный взгляд, и я мысленно посочувствовала ей. «Извини, дорогая моя, но распоряжаюсь тут не я, так что придется потесниться». «Леди, «Это Вивьен де Лорель», — представила меня своей свите баронесса, устраиваясь на своем месте и величественно кивнула, снова взяв бокал. «Рассказывай!» Конечно, остальные тут же навострили ушки. Переглядываясь на лицах дам, изобразилось нетерпеливое любопытство. «Как же? Свеженькая сплетня. В Эрхельме появился кто-то новенький». «Ну, поехали, Вив. Это тебе не экзамен у человека Армана. Здесь все по-серьезному, и промахов не простят». «Мы жили с мужем в поместье. Признаться, я не стремилась сюда». Пожав плечами, ответила я Франсин, и воображение живо нарисовало пасторальную картинку меня и почившего супруга. «У него фабрика по производству запоминающих кристаллов и еще фруктовые сады, так что забот хватало. Опять же, свежий воздух, тишина, природа. Нам было хорошо там». Неожиданно для себя я настолько вжилась в образ всего за несколько слов, что грусть в голосе вышла неподдельной. А год назад он скончался, и я решила, что рано еще ставить на себе крест. Закончила свой короткий рассказ, свято блюдя первую заповедь вруна. Чем больше деталей, тем больше вероятностей спалиться, поэтому врать надо в меру. Черт, надо у Армана попросить характеристику на усопшего супруга, что ли. Вдруг кто-то из этих кумушек его знал. Хотя канцлер продуманный. Вряд ли допустит такую промашку. Вот и Франсин на мгновение задумалась, а потом медленно кивнула. «Да, я что-то слышала о бароне де Лорель, что он затворник и предпочитает сидеть в поместье. Милочка, но это сущее преступление, что ваш благоверный заставлял и вас там прозябать!» С праведным возмущением заявила Франсин, приложив ладонь к объемной груди и глубоко задышав от негодования. «Вы еще такая молодая и привлекательная! Вы просто обязаны кружить головы мужчинам и флиртовать направо и налево!» Леди вокруг смущенно захихикали, переглядываясь и прикрывались ладошками, а я чуть не расхохоталась в голос. «Мне уже нравится эта женщина». Вот я тоже так и подумала. Невозмутимо ответила ей, отпив из появившегося волшебным образом в моих руках второго бокала с золотистым вином. Поэтому и приехала. «И правильно сделали!» Назидательно заявила Франсин, подняв палец, а потом вдруг усмехнулась, посмотрела на меня сквозь ресницы и сделала неожиданное предложение. «Так, дорогуша, а пойдем-ка пошушукаемся, чтоб не смущать нежный слух этих барышень. Тут отличные массажисты!» И баронесса подмигнула. Усмешка стала лукавой и чуточку порочной. «Ого, а леди, похоже, скромностью не отличается. Массаж. Пожалуй, соглашусь. Что ж до всего остального, пока меня вполне Арман устраивает». Заманчивое предложение. Я вернула ей усмешку и тоже поднялась, накинув халат. «Хороший массаж — это всегда приятнее». Хмыкнув, Франсин подхватила меня под руку и потянула в сторону видневшегося проема. Короткий коридор привел в еще одно круглое помещение с низкими диванчиками, и оттуда вели три двери, за одну из которых и вошла Франсин походкой генерала. А там оказалась уютная комнатка с двумя невысокими лежаками. Не массажные кушетки, конечно, но тоже ничего. Покрытые мягкими матрасиками, поверх них застеленные тонкими белоснежными льняными простынями. Приятно пахло чем-то цветочным, и только музыки не хватало для полного расслабления. Может, подкинуть кому-нибудь идейку о том, что записывать можно не только изображение, но и музыку? Только здесь же исключительно классические инструменты, и вряд ли выйдет что-то путное. Франсин подошла к свисавшему витому шнуру и пару раз дернула. Потом небрежным движением плеч избавилась от рубашки и улеглась на кушетку, глянув в мою сторону. «Располагайся, милочка! Сейчас мальчики придут!» И она потянулась, как большая кошка, мечтательно зажмурившись. «Кстати, тут не только массаж доступен, имею в виду!» Игриво добавила Франсин и подмигнула. Глаза баронессы заблестели, потом прищурились, и взгляд стал испытующим. «Или ты второй раз замуж решила выйти?» Я фыркнула, снимая свою рубашку и вытягиваясь рядом на кушетке. «Нет», — твердо ответила новый знакомый. «Пока не тянет». «Значит, развлекаться?» Усмехнулась она, заметно расслабившись. «Я достаточно жила тихой и уединенной жизнью», — кивнула я Франсин. «Теперь и для себя надо». Наш разговор прервался. Пришли массажисты. Я скосила глаза, пытаясь разглядеть, но пришлось бы тогда приподняться, а демонстрировать свое тело незнакомым мужчинам больше, чем есть, все же не хотелось. Я не настолько раскрепощенная. Увидела только, что оба в серых свободных штанах и с обнаженными торсами. Очень, скажу я вам, облизательными торсами, со всеми рельефами и кубиками. Причем уверена, в отличие от моего мира, это все натуральное. Не нарощенное на стероидах и протеиновых коктейлях. А в этих купальнях сервисы правда на высоте. «Что желают леди?» — раздался низкий бархатный голос одного из мальчиков. Ох, такой тембр, как я люблю прямо. От него внутри все вибрировало и дрожало, а женская сущность замирала в томном восторге. Да, хозяйка купалин знала, что предложить клиентам, однако. «Леди, желают расслабляющий массаж, а там видно будет». Повелительно распорядилась Франсин, глянув на меня и усмехнувшись уголком губ. Наверное, поволоку в моих глазах не заметил бы слепой. «Сделаем, ваша милость». Буквально промурлыкал голос, и моей коже коснулось что-то прохладное и важное. «Масло», — поняла я через пару мгновений, когда по коже заскользили мягкие сильные руки. «О, этот мужчина знал, что делать женским телом, определенно». Я прикрыла глаза, растворяясь в блаженной истоме, пока чуткие пальцы аккуратно разминали, поглаживали, надавливали в нужных местах, добиваясь максимального расслабления. «Так, ну и отлично». «Теперь мне хоть будет с кем посещать злачные места Эрхельма», — довольно произнесла Франсин, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы осознать ее слова. Приоткрыла один глаз, лениво посмотрела на баронессу и чуть шевельнула бровью, обозначая интерес к ее словам. Массажист продолжал превращать мое тело в послушный пластилин, и я готова была замурлыкать от удовольствия и задергать лапкой от восторга. Хотя нет, дергать тоже было лень. «Злачные места Эрхельма?» Звучит заманчиво. Хотя Арману может не понравиться. С другой стороны, я ему ни жена, ни невеста, клятв и обещаний не давала. Имею полное право делать, что захочу. Там полно молодых и холостых жеребцов, готовых скрасить досуг свободной и уверенной в себе женщины. Между тем закончила мысль Франсин. А в эти места пустят молодую и незамужнюю женщину. Все-таки пробормотала я, млея под умелыми руками массажиста. «Божечки мои, я готова ходить сюда каждый день, конкретно к этому умельцу, лишь бы он вот так делал мне хорошо, очень хорошо». Франсин весело фыркнула. «Ну, начнем с того, что ты вдова, и тебе позволено гораздо больше, чем обычным благовоспитанным леди, так что успокойся», — заверила баронесса. «И потом не переживай, я знаю, как открываются двери в подобные места». И она рассмеялась грудным низким смешком. «Занятная женщина эта Франсин, как посмотрю. А в таких местах, рассадниках истинного мужского общества, можно и правда обзавестись полезными знакомствами». «Я-то вдова, а ты?» — вернула я вопрос, поддерживая легкую беседу. «А мы с мужем полюбовно договорились». Невозмутимо откинулась Франсин. «Что не мешаем друг другу жить. Свой долг я исполнила, родила ему двух сыновей, в академии учится сейчас. Так что теперь пришло время, как ты сказала, пожить для себя». Пальцы массажиста тем временем провели вдоль позвоночника, прошлись по плечам, мягко и сильно разминая, и пришлось кусать губы, сдерживая шипение и стоны. Боль, смешанная с удовольствием и облегчением от того, как расслаблялись напряженные мышцы, растекалась по венам, отвлекала и будоражила кровь. И хотя ничего эротического в действиях мужчины не наблюдалось, мое тело отреагировало совершенно однозначно. Внизу живота появилась знакомая тяжесть, от шеи до пяток прокатились жаркие волны, а дыхание то и дело сбивалось. А вот когда пальцы массажиста прошлись по пояснице, неожиданно нежно погладили, спустились на ягодицы. Мать, что он творит? Ладони прошлись по моей попке, все так же мягко массируя, в опасной близости от самого сокровенного и... Зараза! Захотелось раздвинуть ноги, выгнуться, как мартовской кошке, бесстыдно предлагая себя. Даже прикосновения Армана так не действовали на меня таким взрывом эмоций. Хотя... Чему удивляться? Это же заведение для ублажения женщин. И наверняка работающие здесь мужчины знают, как сделать все по высшему разряду. Очень высшему, да. Мысли снова начали путаться. Я коротко вдохнула, растекаясь по лежанке. Определенно мне нравятся волшебные ручки этого неизменного умельца. Спросить потом, что ли, его имя? Ну так, на будущее. Не думаю, что отношения с Арманом продлятся долго и... Что и... Додумать не успела. Снова в мои мысли ворвался голос Франсин. «Вив, а ты любила своего мужа?»